Она в день Петровна увидит. Нет, ее боится. Вы сын ее? Да. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. А что дверь не открываете сразу? А должен? Конечно. А вы время видели, нет? Открыли. И что? А вы кто такие? Так поздно. Вы раз подошли, вы понимаете. Поздно людей боюсь. Что поздно? Поздно людей боюсь. Поздно, да? Много бандитов. Когда менеджер приходил, не боялся, ты говорил, что он здесь не живет, да? Кто приходил? Менеджер, к тебе приходил человек. Да, ты сказал, что бандит. Ребята. Все, все, не надо. Спасибо, Росишка, спасибо. Да. Ты же говорил, что ты охранник. Кто? Ты же сидел, когда ее оформляли, маму деньги давали. Ты же говорил, что ты охранник. Они сказали, что я сын. Что? Я сказал, что я сын. Ага. А что, ребята, что? А вы кто? Ты знаешь, кто мы. Нет, я не ребят, знаю. Представляться что? Не будем? Нет. Документы. Документы не надо представлять? Нет. Какие документы? Ну кто? А вы кто вы, ребят? А вы кто? А вы кто? Слышь, а тебе какая разница? А что, вы на камеру что сегодня? Руки убери. Да. А тебе что не нравится? Аккуратнее выходите. Куда? Ну что? Вот. Извини, не слушай. Не? Не слушай. Не слушай. Сфотографировать меня, что ли? Не? Сфотографировать меня, что ли? Ну, конечно, что думаешь, что основной будет спрашивать. Вот так? Ну, ты слишком близко что-то камеру подносишь. Я, правда, советую подальше. Ну, ракурс будет лучше. Аккуратно. Я еще раз говорю. Когда... Компания частная. Да, я знаю, курс. Аккуратно. Меня уже угрожали. Аккуратно. Тебе не угрожали? Нет, мне сказали, что придут. А сначала меня по всему подъезду протянут. Ага. Кто тебе говорил? Мужчина. Менеджер компании. Ну, давай, мы на ус встретимся обязательно. Майк, привет. Хорошо. Понял? Да, да. Ну, ты, я в курсе, что ты тоже сидел, подтверждал, что в охране работаешь. Хорошо. Чуть конторка ошиблась. Доверие. До свидания. Доверие. Я понял. Дебил совсем, что ли, не? Ты снимай их? Да. Сейчас полиция позвонит. А? Я есть пообедают, люди мои. Во-первых, во-первых, подавайте в суд. Во-вторых, блядь, ты что нахуй там? Вообще, что ли, потерялась от Элда, да? Слышь ты, чмо ходячее, если... Ах, ты, если ты в суд... Блядь, конченая нахуй. Ты что, денег взяла, чтобы кинуть, блядь? Нет. Как так земля носит, блядь, мошенница, блядь? Еще коллекторов там хают, да? Она такие сами, блядь, мрази, нахуй, приезжают, блядь. Для того, чтобы взять денег и кинуть, да? Тебе что, подарили эти деньги? Где ты есть, Зина? Ты все сказал? Я слушаю тебя, где ты есть, блядь? Ты все сказал? А? Ты все сказал? Тебя в Лоховскую, что ли, там? Сбербанк, что ли, денег взяла, или что? А? Теперь слушай меня внимательно. Теперь слушай меня внимательно. Я как ты только... Слышишь, мышь потыканная, блядь, а? Потыкан ты. Я никому не торчу, блядь, понимаешь меня? И я? Никому не должен. Понятно? Ну, я ты... Я не беру деньги, чтобы кинуть людей потом, понимаешь? Я никого не кидаю. Послушай, дорогой мой, ты уже себе на статью наговорил. А какую статью? Скажи мне, мышь. Вот тебе потом объяснять, на какую статью ты себе наговорил. Какую статью? Скажи мне, блядь. А сейчас... Ты там не записывала? А сейчас слушай внимательно. Мой сын сходит в отделение полиции, пока я лежу в больнице. Напишет заявление. Завтра ко мне приедет следователь и все тебе объяснить. А ты себе видел? А? А ты себе видел? Я жару ебаную за твоего сына, мошенника, блядь, а? Мы же тоже документы предоставим, что взяла только бабки, чтобы кинуть, да? Сын твой там, блядь, представился там, да? Ты там нахуй, дурочка, из тебя не строй, блядь. За вас даже там палец, а палец никто не ударит. Ну, посмотрим. За мошенников. Давай, иди быстрее, давай. Только пиши. Быстрее пиши, потому что люди мои будут ездить. Да, действующие в рамках действующего законодательства. Поняла меня? Да даже ты такие слова знаешь, законодательство. Молодец. Конечно, я все знаю, в отличие от тебя, мошенницы. Молодец. Да? Вот если знаешь законодательство, подавай на меня в суд. А ты что, когда брала там, да, что тогда не говорила, что я буду через суд оплачивать? А? Вот, а вот теперь я буду только через суд оплачивать. Да, только. Давай, я думаю, посмотрим, у кого терпение больше. Ты прям сейчас, сына, отправляй заявление в полицию, пиши, да? Да. Прям, чтобы быстрее понять, что нахуй ты никому не нужна, блядь, мошенница. Сейчас сотрудники правоохранительных органов грамотные стали. Они сразу тебе зададут вопрос, а ты для чего брала вообще эти бабки? Вот и посмотрим. Давай посмотрим. Давай. Давай. Старайся.